хозяином, хоть и со странностями. Разумеется, желания оставаться слугой она не испытывала. Главная мечта Лейны — это обрести свободу, продолжить обучение и стать великой колдуньей. Как та сильная чародейка из Лиги без оков. Возможно, она даже будет помогать другим невольникам избавиться от ошейников. Почуяв на собственной шкуре, что значит потерять свободу, она теперь более трепетно относилась к данному вопросу и лучше понимала противников рабства. В Агдобе мастер принял участие в конкурсе водных эльфов, и Лейна вольно-невольно болела за него. Особого участия в подготовке она не принимала, разве что немного помогла снарядами, но в целом оставалась на стороне своих спутников. Очень жаль, что посетить мероприятие ей так и не довелось. Святая Инквизиция слишком пристально проверяла рабов, и нарваться на штрафы Харану не хотелось. В Нарибии дела с детьми в ошейниках обстояли в разы проще. Настолько просто, что отец мог продать родную дочь, словно ненужное имущество. На второй день она, как обычно, возилась с мякоткой в конюшне, когда под навес вдруг зашло трое незнакомых людей с лицами, замотанными тряпкой. Ее схватили и зажали рот, она едва успела вскрикнуть. А затем что-то ударило ее по голове, и сознание погрузилось во тьму. Очнулась она в незнакомом месте. В горле пересохло, а на затылке ныла набитая шишка. Вокруг стоял полумрак, разгоняемый светом тусклого фонаря. Ровные стены из какого-то уплотненного песка и низкий потолок из того же материала. Окна отсутствовали. Кажется, она очутилась под землей. «Очухалась, мелочь!» — окликнули ее и встряхнули. «Да-да», — пролепетала она. «Теперь я твой новый хозяин. Зови меня мастер Гнедус или просто папочка». Рассмеялся мужчина, продемонстрировав отсутствующие зубы. «Да, мастер», — поморщилась Лейна, ощутив давление магии подчинения. Девочка удивилась и ощупала свой ошейник. Он был чуть толще и массивнее. Но как с нее сняли старый ошейник? «Удивлена? С помощью этой штуки можно снимать ошейники от зачарователя Фуркода. На улицах заметили, что на тебе ошейник именно этого производителя, так что быстро смекнули, что можно заработать». Новый мастер продемонстрировал ей черный продолговатый кристалл, внутри которого что-то находилось. «Ох, что со мной теперь будет?» — пролепетала она. «Не боись, мы просто продадим тебя на рынке, когда шумиха уляжется. Наверняка твой мастер сейчас тебя ищет. Босс, как думаете, сколько за нее можно выручить?» «Монет 200, наверное. Смотря какой ранг и сколько печатей знает». «Крутяк! Вот бы еще нам в таких же ошейниках рабы попадались! Быстро поднимемся!» «Не забывай про процент кардиналу. Да и за отмычку придется расплачиваться». «Она ничего так! Босс, может, развлечемся немного?» «С ней? Да мелкая же совсем». «Так даже лучше!» Лейна съежилась и вжалась в стену. «Не дури! За дев платят в разы больше. Говорят, в черной длани из таких получаются самые страшные и жестокие культистки». «Так, может, она и не дева уже. Ты ее мастера видел? Он точно всех слуг перепортил». «Я еще не была с мужчиной», — принялась защищать себя Эббот. «Врет, поди. Проверить надо». «А ты прям спец по девам?» — скептически вопросил главарь шайки. «Да это сразу видно». Спор прервало появление посланника, который пронесся по тоннелям и вбежал в их убежище. «Чего там?» «Стража явилась. С каким-то типом лысым и злющим гурдом. Капец, что творится? Надо сообщить кардиналу!» Неизвестный унесся дальше и исчез во тьме проходов. Бандиты переглянулись. «Думаешь, это бывший хозяин мелкой? С тем самым гурдом, что мне по ребрам заехал?» — потер грудь один из злоумышленников. «Рушим тоннели», — решил главарь. «Без приказа кардинала? Лысого надо валить. Если они вышли на нашу нычку, то и в тоннелях достанут». «Да, босс!» Они перешли в другой зал со странными колоннами из все того же песчаника. Вдоль стены стояло несколько тонких столбов от пола до потолка. Один из бандитов отправился вперед на разведку, вскоре из глубин последовала команда. «Левый!» Дежурящий рядом мужчина ударил по одному из столбов кувалдой и в один заход разломал конструкцию. Лейна ощутила странную дрожь, а затем из проходов послышался грохот. «Кого-то точно придавило!» — раздался довольный выкрик. «Следи за запасными ответвлениями», — скомандовал вожак. Сердце Эббот беспокойно забилось. Вдруг умер кто-то из ее знакомых. Лей Тарис или мастер Харан. Лейна осторожно подобралась поближе к центральному проходу. Вскоре бандитам дали команду обрушить новый тоннель. Эббот собралась с силами. Преодолеть сопротивление ошейника оказалось невероятно сложно. Такое ощущение, что она находилась где-то на огромной глубине и пыталась сделать вдох. Она не могла вредить своему текущему мастеру, и артефакт за этим следил. Однако у той же высокой эльфийки получалось сопротивляться ошейнику. Чем Лейна хуже? У нее есть дар. Она обязана помочь своим. У Эббот словно второе дыхание открылось. Она выкрикнула в проход во всю мощь своих легких. «Берегись!» Спустя несколько секунд раздался очередной грохот. Лейна не знала, успела ли она помочь, но она сделала все, что в ее силах. «Идиотка!» Главарь отвесил ей хлесткую пощечину, и девочка рухнула на пол. «Умолкни, тварь!» Сознание слегка помутилось. Пока бандиты решали, что делать дальше, в зал ворвался темный вихрь в лице взбешенный Лейтарис. Вожак отреагировал мгновенно и приставил к шее девочки кинжал. Лейна не знала, что предпринять в такой ситуации, поэтому решила просто не двигаться. Выбежавший в подземное помещение Мрадиш не стал долго размышлять. Немного отвлек главаря, после чего жахнул по нему молниевым заклинанием. Лейну тоже задело. Она ощутила резкую боль, мышцы сковала спазмом. Подбежавшая Лейтарис резво схватила ее и отнесла назад. Ошейник продолжал давить на Эббот, заставляя защищать нового хозяина, но вскоре привязку сменили. Измученную и побитую Лейну, наконец, оставили в покое. В зал заявился какой-то важный лидер подпольного мира. За переговорами она особо не следила, поскольку все еще отходила от удара по голове и болезненного укола молнии. В итоге взрослые о чем-то договорились, и они двинулись обратной дорогой через тоннели. Лейтарис прижимала девочку к своей груди. Лейна немного пришла в себя, но ноги все еще слушались скверно. Они выбрались через люк в каком-то разгромленном помещении, и вскоре лицо Лейны принялся вылизывать необычный гурт с оранжевыми прожилками в рогах. «Мякотка, это ты?» Не сразу она узнала изменившегося питомца. «Она самая! Настоящая зверюга! Она тебя и нашла по запаху», — пояснил Харан. «Спасибо!» — Гурдиха фыркнула. Лейну усадили на круп питомца и велели сильно не гнать. Все-таки без седла удержаться на спине лошади непросто. Однако мякотка старалась идти аккуратно, так что Эббот в итоге не свалилась с нее. «На этом наши пути расходятся», — заявил главный стражник. «Мне необходимо отчитаться перед начальством и сдать артефакт». «Отмычку? Почему бы не уничтожить на месте?» — предложил Харан. «Велено сдавать найденные артефакты. Только темные уничтожаем на месте. Но ведь отмычка может и пропасть из хранилища. И снова вам придется носиться по подземным тоннелям», — принялся убеждать Мрадиш. «В этом есть смысл», — засомневался служитель порядка. «Предлагаю разобрать и посмотреть, что внутри стекла, а затем и уничтожить. Это нам компенсация за беготню и похищение слуги». Мастер получил черную палочку, не без интереса покрутил в руках, после чего положил на мостовую и разбил камнем. Затем осторожно поднял, используя тряпку, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. В неярком свете фонарей Лейна разглядела... «Чей-то отрубленный и сушеный палец!» Девочку слегка замутило, но она сдержала позывы и отвернулась. «Ага, так с помощью пальцев можно открывать ошейники. Чей это огрызок, интересно?» «Что-то это попахивает темными ритуалами», — скривился лидер стражников. «Просто сожжем эту гадость и забудем о проблеме». С помощью куска пхара из фонаря солдаты быстро спалили высушенный палец. Отмычка исчезла в белом пламени, развеявшись прахом. «Что-то мне подсказывает, что кардинал может быть недоволен вашим вторжением», — заметил капитан. «Я приставлю к вам наряд стражи». «Не откажемся». «Доброй ночи, сударь Сальдор». Трое солдат остались с ними, остальные отправились докладывать начальству о происшествии. Спустя долгий путь по ночной столице они вернулись на постоялый двор. Как же она рада, что ужасы наконец закончились! Лейна устроилась на одной из полок фургона, и почти мгновенно отключилась. Подземные приключения остались позади. Харан Мрадиш. Любопытное открытие нас ждало, когда мы разломали черное стекло. Внутри хранился чей-то мумифицированный палец. Каким образом он открывал ошейник, совершенно неясно. От артефакта веяло сложной магией, но мне не хватало навыка, чтобы в ней разобраться. Жаль, что палец пришлось уничтожить. Я бы с ним повозился еще. Отнес бы какому-нибудь спецу на оценку. Да и удобно иметь подобный инструмент под рукой. Можно легко воровать чужих рабов. Правда, в большинстве стран за такое легко можно угодить на плаху, ведь рабы являлись имуществом и важной составляющей экономики. Подобные ключи вредили рабовладельцам, которые в большинстве своем являлись благородными и уважаемыми личностями, вроде вашего покорного слуги Харана Мрадиша. В итоге никаких трофеев, согласно договоренностям с кардиналом, нам забрать не удалось. Только оранжевый осколок потратил. Впрочем, ради Лейны мне было не жалко трат. Да и мякотка проявила себя достойно. Она превратилась в настоящего боевого гурда. За такого и несколько десятков золотых можно выручить при желании. В любом случае, средств после продажи эльфов достаточно. Еще поднимем свой капитал на новый уровень. Становиться врагом такого влиятельного человека, как кардинал, не хотелось. Но теперь уже ничего не поделать. Надо поскорее заканчивать свои дела в Агдобе и сваливать от греха подальше. Фургоны, печать, закупка эльфов и поминай, как звали. Почти все, в том числе и я, получили ранения различной степени тяжести. Арендованные эльфийки даже пару пальцев отрубили, о чем она долго ныла и причитала. Ничего, восстановится, хоть и не быстро. Лейна быстро вырубилась, а я еще долго плел целебную печать, которая регулярно сбоила и срывалась. И себя подлатать, и слуг излечить. Жесть! Конечно, у них тут катакомбы под землей. То песчаные эльфы прокопают, то бандиты нор нароют. Не сами, разумеется, а с помощью все тех же одаренных песчаных эльфов. Надо поскорее пускать золото в дело, а то засланцы кардинала могут сделать новый ход против меня. Исцеление обходилось мне дорого, поскольку заклинание часто сбоило, и для регенерации маны требовались осколки. Красных надолго не хватало. А все из-за того, что я, как следует, не доработал целебную печать. Неужто Харану Мрадишу не быть великим целителем? Неужели я способен только убивать и калечить? Впрочем, этого тоже хватит для безбедной сытой жизни, если я решу завязать с работорговлей. Я внимательно проверил остальные ошейники слуг и запасные. По клейму на серебряной пряжке можно было определить, кто является производителем. Других фуркатских артефактов у нас не было. Лейна досталась мне уже с ошейником. Видать, где-то в Нарибии и нацепили на нее местную модель. Все-таки магия подчинения — интересная штука. Такое сложное составное чародейство в небольшом и дешевом артефакте. Да еще и странный сушеный палец в качестве отмычки. Кажется, за ошейниками крылась некая тайна. Однако я в частные сыщики не нанимался, поэтому пусть у местных голова болит. Завтра начнем изучение магической линзы. Я, наконец, должен понять, что с моей маной не так, и как следует улучшить печати с рунами. Архимагу Мрадишу быть! Глава 14. Оставлять Лейну при постоялом дворе было бы несколько опрометчиво. Хоть мы и уничтожили отмычку от серии ошейников, да и мякотка вполне могла дать отпор, все-таки на сердце было неспокойно. Спрятав ошейник, я потащил мелкую с собой в качестве сопровождения, стараясь избегать патрулей Святой Инквизиции. Одного песчаного, выжившего после похода по тоннелям, отправил с утра на рынок. Он должен будет следить за появлением одной рыжей рабыни, которую наверняка предпочтут продать, если все пойдет по плану. Если Неуру задержится, придется идти и выручать ушастую. Пока что я решил дать ей еще денек-другой. С собой, помимо Лейны, взял Велдрига и Лиетарис. Первонаперво мы заглянули в канцелярию при дворце. Пришлось еще потратить время, чтобы достучаться до чиновников и убедить их в том, что султан действительно обещал мне новые фургоны. Вероятно, бюрократы посчитали, что Ишхат просто был навеселе и не вспомнит о подарке. Однако султан подтвердил мои слова, так что процесс пошел. На королевские фургоны рассчитывал я зря. Мне презентовали 3 повозки из гвардейских резервов. Вполне себе добротные и качественные. Уж всяко лучше того мусора, на котором разъезжал Мрадиш. Офицерский фургон даже рессоры имел, что чуть ли не верх роскоши по местным меркам. Две обычные повозки предназначались для перевозки рядового состава, что вполне подойдет для наших нужд. Транспорт имел интересные вставки из полосы шкуры песчаного змея. Даже колеса были обиты ею, поэтому в теории смогут выдержать прямое попадание чего-нибудь мощного. Любопытно, что колеса в повозках были шире раза в полтора, нежели принято в других странах. Причина проста — вездесущий песок. При передвижениях по пустошах такая ширина колеса будет как нельзя кстати. Посмотрим, как пойдет в других странах. Если будут мешать, заменим колеса на стандартные. Само собой, я потребовал внести определенные изменения. Офицерский фургон будет переделан под хозяйский с кроватью во всю ширину. Поразмышляв, я решил часть будущей главной повозки отдать под склад тяжелого груза. Воды, провизии, оружия и прочего. В принципе, мне хватит одного шкафа с полками и над кроватью, и откидным столиком. Заднюю часть отдадим под хранилище. Дело в том, что хозяйскую повозку будет тащить мякотка, а она теперь не хухры-мухры. Гурт оранжевого ранга. Лошадиных сил заметно прибавилось. Мощей больше, выносливости больше. Так что все тяжести стоит перенести в центральный фургон. Примерно треть повозки отрезали под хранилище. С одной стороны, любимого питомца не хотелось сильно нагружать, с другой — пусть отрабатывает вложения. Уверен, Гурдих легко справится с дополнительной поклажей. Фургоны будут доработаны по общим принципам. Примитивная система обогрева перенесена в повозки, полки для сна с подкладом и ставшие традиционными поднимающиеся борта. Мне обещали укрепить их шкурой песчаного змея. Разные мелочи вроде умывальника и перекладины для подтягиваний. За работу придворные спецы с меня ничего не взяли, а вот материал пришлось оплатить. Впрочем, как раз хватит с продажи двух старых потрёпанных фургонов. Лишь поздним утром мы прибыли в особняк придворного мага Ягзала. Чародей выглядел недовольным. Мы договаривались на утро, уж скоро полдень. «Требовалось закончить важные дела», — махнул я рукой. «Мы вчера полночи бегали по подземным тоннелям и мочили прихвостней кардинала. Тяжелый выдался денек». «Уже успели поссориться с кардиналом?» — приподнял бровь Ягзал. «Смотрю, вы, мрадиш, время зря не теряете». «Нечего чужих слуг воровать! Кстати, мы обнаружили отмычку к ошейникам от мага Фуркада, а внутри нее находился сушеный палец. Не в курсе, как это работает?» «Производством ошейников я не занимался, а вам лучше не совать нос ни в свои дела», — отрезал Ягзал. «Просто передам вам печать магической линзы, и на этом закончим». «Тогда не будем откладывать», — решил я не спорить с наставником. «Сопровождающие пусть ожидают в холле. У вас есть 3 часа сегодня и завтра. Не месяц, не неделя, а 2 дня. Если не успеете изучить и освоить печать магической линзы, ваши проблемы. Я потратил не один год на полировку заклинания и действительно горжусь плетением. Известно, что многие нерадивые чародеи высоких рангов намеренно продают искаженные печати, чтобы заклятие не расползалось дальше. Однако я, Ягзал Унд Афарейн, исполню указания Его Величества в точности. Вы получите магическую линзу. И не дай боги, мы узнаем, что моя печать попала в 3-е руки. В таком случае в Абрасаксе вам лучше не появляться». Слуг увели из кабинета хозяина особняка, оставив нас наедине. «Какая напыщенность, какая горделивость! И всего лишь из-за обычной печати!» «Ладно, будем играть роль примерного ученика». «Как будет угодно досточтимому магу! Начнем!» Приоткрыв рот от усердия, чародей принялся выводить сложную вязь заклинания. К последнему контуру я понял, почему маг так гордился и так тщательно оберегал печать. Выглядело, словно чертеж турбореактивного двигателя. Впрочем, приглядевшись, я осознал, что многие части банально повторялись. Копировать — вставить. Жаль, что такой функции чародейство не имело. Все придется делать вручную, пока не адаптирую и не внесу в фокусатор, само собой. Магическая линза оказалась сверхсложной только на первый взгляд. В центре печати находилась базовая руна сбора информации о магических контурах. От нее разветвлялось 4 других руны, которые затем превращались в 16, а на следующем круге — в 64 однотипных участка. И вот они уже, в свою очередь, выводили проекцию на миниатюрное окошечко примерно 4 на 4 сантиметра. В целом этого хватало, если смотреть магическим зрением с близкого расстояния. походила на эдакий телескоп с всего лишь двухкратным усилением. Зато тонкие контуры выглядели намного четче. Даже если магическое зрение у вас развито слабо. Допустим, не одарила природа зоркостью в этом плане. Даже в таком случае можно было рассмотреть многие мелкие печати и сокрытую в глубине ауру. «Всего двукратное увеличение? Думал, будет больше». «Магическая линза масштабируется», — поведал Ехзал. «О, так можно сразу 4 или даже 128-кратное увеличение сделать!» Придворный маг покачал головой. «Не бегите впереди песчаной бури! Во-первых, даже одинарная линза заклинания непростое для чародея низких рангов. Для ее поддержания длительное время, скорее всего, потребуются дорогие осколки. Двойная или тройная линза, сами представьте. Умножайте сложность в несколько раз. Так вот, почему избавление от проклятия такое дорогое. Камни нужны для магической линзы? Не только. Основной инструмент что зачарователя, что избавителя от проклятий — это магический щуп. Тонкое заклинание, но тоже потребляющее прорву маны. Чем тоньше контуры, тем больше энергии расходуют. Серьезно? Должно ведь быть наоборот. Логика к магии не всегда применима, — наставительно поднял палец вверх Ехзал. Мы и так отклонились от темы. Помните, что у вас осталось меньше 3 часов. Не успеете освоить — пеняйте на себя. Зарисовать трехмерный объект в дневник — тот еще гемор. Но я постарался начертить общий план, а затем детально внести каждую руну. Вспомнил уроки черчения. Времени ушла тьма. Параллельно тренировал саму печать, начав с отдельных узоров. Действительно сложная, зараза. Придется несколько дней поломать голову над адаптацией. Единственное, что радовало, в основе линзы лежала та самая учебная руна, которую мне удалось достойно улучшить. «Наставник, можно вопрос?» «Разрешаю», — кивнул скучающий Ехзал, который только и делал, что поддерживал печать, да по моей просьбе крутил ее в разные стороны. «Посмотрите на мою учебную руну Чия. С ней что-то странное происходит». Я достаточно быстро сформировал простой узор, проверил по правилам грехи, после чего пустил ману. Руна активировалась и засияла слабым золотистым светом. Густые сросшиеся брови Ехзала поползли вверх. «Вам удалось достичь гармонии учебной руны?» «Гармонии? Судя по вашему недоумению, это обычное везение. Такое изредка случается. Когда начинающий маг в ходе перебора случайно обнаруживает лучшую конфигурацию из возможных. Учебные руны специально сделаны таким образом, чтобы сигнализировать о достижении гармонии. Согласно легендам, в стародавние времена чародеем считался только тот, кто смог достигнуть гармонии всех учебных рун. Мы же, по таким меркам, еще только ученики. А у вас, мастер, есть такие руны? 2. Одну мне удалось довести до гармонии только в прошлом году. Выходит, руна достигла идеального уровня, и дальше улучшать ее бессмысленно. Ничуть. Золотое свечение появляется при определенном пороге, — поведал Ехзал. Скажем, минимум на 90% руна гармонична. Идеалов 100% же достичь невозможно, к нему можно только стремиться. Тем не менее, гармоничные руны обычно значительно упрощают работу с печатями. Только не думайте, что основное — это освоить руны. Учебные узоры — всего лишь полдела. Главное, как это все работает в комплексе. То есть печати все равно придется дорабатывать под вашу личную ману. О, как! А если... Что-то мы с вами заболтались, сударь Мрадиш. Если желаете получить полноценную часовую лекцию от придворного мага, это будет стоить вам 30 золотых. Не слабые расценки, присвистнул я. Пока что ограничимся печатью линзы. 3 часа пролетели незаметно. Прям зубрить заклинание я посчитал бессмысленным, ведь мне требовалось адаптировать его под свои нужды. Тщательно зарисовал и постарался запомнить общую конфигурацию, что сложно отразить на двухмерном рисунке. Мы распрощались с Ехзалом и двинулись по своим делам. В дневное время город поражал воображение яркими цветами и криками зазывал, витающими в воздухе вкусными ароматами, запахами специй и раскаленного камня. Думал, что в подобных средневековых городах все будет серым, невзрачным и грязным, однако люди старались рядиться во что-нибудь яркое. Как минимум красный кушак или желтый тюрбан, чтобы выделиться из толпы. Да и навесы над лотками пестрели всеми цветами радуги. После обеда сытным рагу из кузнечиков мы направились на невольничий рынок. Слуга поведал, что Ниуру так и не появлялась. «Ох, все ли с ней в порядке?» — заметила Лейна обеспокоенно. «Это ее собственное решение», — фыркнула Лейтарис. «Заработать ей захотелось, видите ли». «Уверен, рыжая справится», — проговорил я. «Давайте поглядим, кого мы можем взять на продажу». В Агдобе торговали многими видами эльфов, в том числе и экзотическими. Но основной интерес вызывали, что неудивительно, водники и песчаники. Первые производили живительную влагу, что особенно ценилось в удаленных от оазисов поселениях. Вторые трудились на шахтах. Ценились здесь как одаренные, так и нет. Песчаные эльфы практически не потели даже в столь жарких условиях, а потому обходились минимумом воды. Там, где с пришлых эльфов и людей 7 потов и зайдет, они оставались сухими и свежими. Так что в качестве слуг и рабочих использовали именно песчаных эльфов. Одаренные же могли дробить горную породу магии и укреплять проходы особой смесью из воды, песка и белого известняка. В общем, из них получились идеальные шахтеры. К сожалению, стоили песчаные эльфы в столице Абрасакса недешево, поскольку пользовались стабильным спросом. Нет уверенности, что я сумею их реализовать с большой прибылью. Была лишь одна идея, но достаточно рискованная. Я ранее проверял способности Велдрига и в целом остался доволен. Подобным образом песчаных эльфов использовали, но почему-то редко. Возможно, в качестве шахтеров они приносили больше прибыли. Поэтому я и сомневался, что моя задумка удастся. Ладно, кроме Абрасакса были и другие горнодобывающие страны, где могли пригодиться песчаные эльфы, так что на худой конец и там их сбудем. «Мастер, куда мы держим путь дальше?» — уточнила Лейтарис. «В Нарибию». «Нарибию?» — навострила ушки Эббот. «Ага. Пески, горбатые гурды, Великая река — Нарибия. Там недавно страшный трясун случился, так что есть отличный повод подзаработать». «Только бессердечные люди способны наживаться на чужом горе», — фыркнула брюнетка в своем стиле. «Мастер, а мы? Случаем не будем проезжать рядом с Ашикату?» — вопросила Лейна. «Там живет моя тетя с семьей. Было бы здорово повидаться с ними». «Всякое может быть. Надо посмотреть по карте. Ты уверена, что хочешь показываться перед ними с ошейником?» «Ох, наверное, тетю мое положение сильно расстроит», — поникла девочка. «Думаю, она будет все равно рада узнать, что с тобой все в порядке», — заметила Лейтарис скупо. «Да, скорее всего». «Дамы, лучше помогите мне выбрать эльфов для покупки». «Как вам вот это одаренное?» — уточнил я. «Мастер, вам действительно интересно наше мнение?» — удивилась высокая. «Конечно». «Эта эльфийка еще молода и полна сил, а этот одаренный выглядит спокойным и преданным». «Ясно», — покивал я. «Послушай эльфу и сделай наоборот. Этих двоих точно не берем». «Зачем тогда спрашивали?» — надулась Личка. «Работорговля — это зло, не лучше, чем служить черной длани». «Согласен», — кивнул я и утер фантомную слезу. «Будем надеяться, что бедолаги получат свободу хотя бы при нашей жизни». От грязного работорговца смешно слышать подобные речи. «Господин Велдриго, вы заметили кого-то знакомого?» — негромко спросила вдруг Лейна. «Тебе показалось», — отрезал эльф. «Ну-ка, колись давай», — обратил я внимание на одаренного. «Кого ты там углядел?» «Никого, мастер», — с трудом ответил песчаный. «Что такое? Пытаешься сопротивляться магии ошейника? Все равно ведь узнаем правду, рассказывай». Велдриго держался молодцом. Я думал, он совсем плох в сопротивлении магии подчинения, но сейчас раскалываться не желал. Наблюдая за слугами в ошейниках, я пришел к выводу, что все зависит не только от силы воли и дара, но еще и... вот, как бы выразиться, того, насколько вопрос им близок. Например, Ниуру средне умела сопротивляться магии подчинения, но заставить ее трудиться на однообразной работе практически невозможно. Вот и Велдриго увидел на невольничьем рынке кого-то важного для себя, раз наотрез отказался говорить. «Ладно, раз уж ты молчишь, тогда спросим остальных». Вокруг нас находилось не так уж много торговцев, а Лейна примерно заметила направление взгляда Велдриго, так что круг подозреваемых сузился. Я подходил к хозяевам и просил дать приказ их эльфам, рассказать, знают ли они этого песчаного эльфа. И вскоре мы обнаружили неодаренную молодую эльфийку, которая не смогла долго сопротивляться давлению магии подчинения. «Это мой отец», — выдавила она из себя, поморщившись. «Кентрага», — вздохнул мой пленник, поняв, что его потуги оказались бессильны. «Так-так-так, дочурка самого могучего Велдрига. Как же бедняжка оказалась в такой скверной ситуации?» Я не знал, что моя дочь жива. Люди напали на наше подземное поселение, когда мы были на охоте. Думал, что Кентрака мертва, как и моя жена. «Ах, какое славное семейное воссоединение!» — хлопнул я в ладоши. «Хочешь, чтобы я выкупил твою дочурку?» «Да». «Нет, не знаю», — не смог определиться он. «Родная кровь может стать отличным рычагом давления на отца. Мне нужен покладистый лидер песчаных эльфов, готовый трудиться и который достойно проявит себя перед покупателем». «Я не хочу, чтобы моя дочь оказалась в шахтах», — хмуро заметил Велдрига. «Твое желание может быть исполнено, если ты согласишься сотрудничать со мной», — заявил я, потирая руки. «Принуждение не наш метод. Кадровая служба Харана Мрадиша всегда старается найти лучшие условия для своих работников». «Я буду сотрудничать, если с Кентрага все будет в порядке», — решил в итоге песчаный эльф. «Превосходно! Вот мы и определились с командиром будущей великой бригады». Глава 15. Песчаные эльфы в Агдобе стоили сравнимо со степными. Хотя таких уж великих воинов из них вылепить не получалось, ушастые все равно ценились высоко. Хоть и рискованно, но я все равно решил вложить средства. Не выгорит с моей затеей, тогда придется реализовывать в другом месте. Походив по рынку, я приобрел по средним ценам 7 одаренных песчаных эльфов и более 20 неодаренных, включая Кентрага, дочь лидера формирующейся бригады, 4 оранжевого ранга и 3 красного. Солидная банда такая получилась. Хоть сейчас устраивай засады на кочующие караваны или богатых феодалов, так действительно скоро до полноценной армии дорасту. Впрочем, если вспоминать мои прошлые приобретения, то количество не особо впечатляло. Степняков было не намного меньше, но их я взял тогда по дешевке. Сейчас же ничего стоящего на столичном рынке обнаружить не удалось. Цены кусались. Само собой, несколько десятков золота оставил на провиант, разные походные принадлежности и пополнение осколков. На этот раз я решил попробовать концентрированные пилюли из пхара, которые добывали и производили тут же в Абрасаксе. «Говорите, такая штука аналогична красному осколку?» — вопросил я у продавца алхимической лавки, крутя белую, посверкивающую на солнце пилюлю. «Обижаешь, дорогой? Намного лучше. В несколько раз мощнее, а стоит дешевле». «Сомневаюсь. Но для тестов можно приобрести. Если эффект окажется достойным, возьму большую партию». Скорость, с которой уходили осколки, значительно возросла после открытия во мне дара и перехода на следующий ранг. Реген маны следовало повышать регулярно, так что чуть более дешевая замена осколком придется как нельзя кстати. Вечер провели за изнурительными тренировками. Во-первых, я более тщательно изучил возможности песчаных эльфов. Мы испробовали несколько измененных рецептов на основе белого известняка и вскоре нашли подходящую комбинацию. Она требовала больших магических вложений, зато получаемая смесь после затвердевания становилась более крепкой, сравнимо с цементом. Также я проверил, как хорошо ушастые режут блоки песчаника. Выходило вполне бодро. Бригаду поделил на 2 части. Одна будет заготавливать блоки, другая — заниматься непосредственно строительством. Такой технологии местные не применяли. Обычно ушастых использовали в других работах, а если и строили, то применяли смесь целиком для каких-нибудь тоннелей. Это все равно, что строить стены из цемента. В теории возможно, но гораздо дешевле и, что важно, быстрее будет возводить стены из простых блоков, скрепляя раствором. Я все еще сомневался в том, будет ли подобный метод строительства прибыльным. Ведь местные тоже не совсем идиоты, должны были додуматься до подобного трюка. Впрочем, они не стали дорабатывать технологию строительного раствора, да и считали, что дешевые рабочие построят дома не хуже. Незачем привлекать одаренных, ведь они стоили дорого. Мне в любом случае не требовалось создавать эффективную новаторскую строительную бригаду. Мне надо, чтобы они так выглядели перед покупателем. А дальше хоть трава не расти. С другой стороны, репутацию достойного поставщика специалистов тоже можно легко потерять. Впрочем, за приличный срок я и половины материка не объездил. Есть много мест, где Харан Мрадиш не успел наследить. Ну а слухи распространяются тут не мгновенно, со скрипом. Если не натворить чего-то совсем выдающегося, как в плохом, так и в хорошем смысле, вряд ли о твоих проделках прознают в соседних государствах. Часок времени уделили боевым тренировкам. Покамест без фургонов, которые нам готовили в султанской мастерской. Эльфы били песчаными стрелами, а на ближней дистанции могли взрезать даже металлический доспех мощной песчаной струей. Ей же они дробили породу в шахтах и резали песчаник на блоки. Трое бойцов оранжевого ранга, включая Велдрига, владели песчаным щитом. Эльфы формировали перед собой широкую преграду, созданную из уплотненных песчинок. Я остался впечатлен подготовкой песчаных эльфов. Ушастые быстро реагировали на команды и сразу понимали, что им надо делать. Впрочем, оно и не удивительно. Эльфы жили в подполье в перманентной партизанской войне с Абрасаксом, так что у них каждый ребенок владел каким-нибудь оружием. Разве что в большом отряде они еще работали скверно, поскольку привыкли к резким засадам. Занятно, что магия песчаных эльфов кардинально отличалась от водных. Селедки продуцировали воду буквально из ниоткуда. Пустынные же ушастики могли использовать только готовый песок. Причем именно песок. Мелкая щепа или металлические крошки не работали. Исключительно песок, да еще лучше всего местный. «Поверхностный песок выхолощен», — подметил Велдрига, когда мы тестировали их способности. «Лучше всего подходит с глубинных слоев». «Выходит, для смеси имеет смысл привозить песок с глубины. Интересно, дадут ли нам покопаться в карьере или шахтах?» После небольшой физической тренировки и традиционного избиения в спарринге от Лии я засел за адаптацию изученной печати. Магическая линза казалась невероятно сложной, но в целом многие элементы повторялись, так что требовалось изменить лишь кусочек узора и затем распространить на остальные части. Пилюля из Пхара не произвела на меня большого впечатления. На уровне осколка только стоит немного дешевле. Разве что восстановление маны шло более ровно, а не скачкообразно, что удобнее при кропотливых магических изысканиях. Под светом магического фонаря я проводил скрупулезные расчеты, сверяясь со сверкающими узорами. Под каждый участок следовало применять свои коэффициенты и определенные поправки. Местами выводил дифференциальное уравнение движения потока жидкости, адаптированное слегка под ману. Где-то упрощал до мгновенного перемещения, иначе система уравнений выходила запредельно сложной. Где-то можно было переложить уравнение движения газа, а в паре мест даже более простые электрические принципы пригодились. Лейне я свои труды решил не показывать, а то девчонка и так вся изошла от любопытства. Как бы магия магией, но за приемлемый срок я ее высшей математике не обучу в любом случае. Тут нужно нормальное, качественное образование. Учитывая, сколько упрощений я делал, становилось очевидным, что идеала мне добиться не удастся. Тем не менее, шансы получить сразу грубое приближение к качественной печати оставались высокими. Зависело от капризности маны и талики удачи. После всего нескольких итераций и корректировок участков я, как обычно, сформировал новую печать магической линзы и пустил энергию. А! К моему удивлению, линза не распалась, как до этого, а засверкала нежно-серебристым свечением и заработала. Квадратик в центре заиграл красками и увеличил изображение магических контуров по другую сторону. Вот только вскоре картинка потускнела и распалась. При этом печать не развалилась. Почесав густую щетину, я снова подал ману в плетение. Экран с увеличением появился во второй раз, но вскоре опять пропал. «Так линзу надо подпитывать постоянно!» — осенило меня. «Вот в чем загвоздка!» Энергии печать потребляла тьму. И ведь, на мой дилетантский взгляд, сама схема выглядела эффективной. Мана не тратилась на ненужную работу. Пока что я не считал себя таким экспертом, чтобы кардинально менять печати или конструировать новые. Не хватало знаний. Все, что я делал, это видоизменял имеющиеся контуры под свою личную ману. Полагал, что у меня уйдет на линзу несколько дней, но помогла учебная руна, которую я ранее довел до состояния гармонии. Глаза уже закрывались сами собой, так что я развеял печать и отправился на боковую. По крайней мере, среди купленных ушастых нашелся хоть кто-то, умеющий готовить вместо отсутствующей временно Ньюру. С утра я все так же отправил одного эльфа дежурить на рынке, сам после обильного завтрака двинулся сразу к мастеру Ягзалу. «Сегодня последний день, поэтому смотрите внимательно», — заявил придворный чародей, когда мы устроились в его рабочей мастерской. «Наставник, вроде бы у меня получилось адаптировать линзу. Посмотрите». «Что за вздор? За день невозможно подстроить плетение под свою ману», — скупо ответил маг, не поверив моим словам. «Харан Мрадиши не на такое способен. Вчера плодотворно поработал над печатью, и вот результат». Я аккуратно сформировал контуры под скептическим взглядом Ягзала, после чего напитал и активировал. Сросшаяся монобровь мага поползла вверх от удивления. «Работает! Это действительно ваша первая печать линзы?» «Первая. Видны признаки моих контуров. Вы адаптировали столь сложную печать всего за день, хотя у других могут уйти месяцы. Впечатляюще! Сударь Мрадиш, с такими способностями вам и самому надо набирать учеников. Рановато пока. В таком случае можете стать моим протеже. Думаю, мы сможем настроить множество отличных печатей». Отношение Ягзала мгновенно поменялось. Еще вчера он считал меня странным недалеким типом, который в зрелом возрасте взялся за изучение магии, а сегодня уже предлагает работать вместе. «Стать вашим учеником? Заманчиво, но я не особо люблю сидеть на одном месте. Да и жару плохо переношу. Если уж и решу осесть, то подыщу местечко с более приятным климатом». «Выбор ваш. Печать, как я смотрю, вы уже изучили. У вас остались вопросы?» «Да. Каким образом комбинировать множественные линзы и сколько их максимально можно сделать?» Оставшееся время мы провели с пользой. Я узнал много различных тонкостей о работе магической линзы и немного о магическом щупе, еще одном ключевом заклинании для тонких манипуляций. Обычно они работали в связке. Линза словно увеличительное стекло или микроскоп, а щуп походил по своему действию на тонкий скальпель, с помощью которого маг прокладывал миниатюрные каналы в заготовках или же работал с чужими аурами. Моим текущим пределом оказались две печати магической линзы одновременно. Больше я не тянул. Маны они потребляли прорву. Пилюли из пхара утекали, словно вода сквозь песок. Мне удалось добиться четырехкратного увеличения, совместив две линзы одну за другой. Магические контуры действительно становились четкими и крупными, так что получалось рассмотреть даже мелкие детали. Правда, линза Ягзала могла похвастать более высоким качеством и эффективностью. Мои контуры слегка размывались. Все равно недурно, но до придворного мага пока не дотягивал. На то он и главный султанский маг, что уж тут говорить. Со щупом примерно та же история. Потреблял прорву маны. Хочешь делать более тонкие контуры в каких-нибудь изысканных колечках, изволь одновременно держать сразу несколько сложных печатей. Не говоря уже про линзу, без которой даже особо зорким магам было сложно разобраться в миниатюрных контурах. У меня сразу же возник вопрос. Нельзя ли провести разделение труда, чтобы несколько магов трудились над зачарованием? «И да, и нет», — ответил Ягзал. «В принципе, нередкий случай, когда при зачаровании работают два мага. Один держит множественные линзы, второй работает исключительно щупом. Вот только составные части линз или щупа от разных чародеев не совмещаются. Примешивается личная энергия при преобразовании. Можем проверить на практике». Ягзал выставил свою одиночную линзу, я сформировал собственную. Итоговая картинка оказалась кривой и размытой. Такой лайфхак не пройдет. Линзу, либо щуп, обязан держать один чародей. Обычно в зачаровании идут, начиная с желтого ранга. На оранжевом сложно держать сразу несколько таких печатей одновременно. «Ясно. Есть куда расти, значит», — заметил я. Достижение желтого ранга для мага — это в районе 400 золота, по примерным прикидкам, а то и все 500. Вполне подъемная сумма для Мрадиша, вот только по финансам просяду очень жестко. Пока что такие траты для меня непозволительны. Когда совокупный капитал достигнет 1500 монет, можно будет потратить треть. Дар эльфов, если верить слухам, развивать было чуть проще и бюджетнее. Зависело от конкретного вида ушастых. Некоторые быстро перескакивали, в других было необходимо серьезно вложиться. «У нас еще осталось полчаса», — сверился я с часами. «Мастер, у меня будет последняя просьба. Не взгляните на мою целебную печать. Я и сам потом попробую оценить линзой, но мне интересен взгляд со стороны. «На этом поручение султана будем считать исполненным», — вздохнул Екзал недовольным. Похоже, придворному магу самому надоело постоянно плести печати, тем более активированные заклинания пожирали прорву маны. Я сформировал плетение, наставник активировал аж тройную линзу, дававшую восьмикратное увеличение. Каналы и узоры предстали в высоком разрешении. «Аномалий не вижу, но все зависит от личной энергии. Может, просто плохо адаптировали?» «Не исключено. Но у меня возникло ощущение, что причина не в этом». «Активируйте», — скомандовал Екзал. Я подал энергию, и мана потекла по каналам. Однако спустя несколько мгновений печать распалась с зеленоватой вспышкой. Якзал отмахнулся и сразу развеял прожорливые линзы. «Все ясно. Проклятие ночного эльфа примешивается к вашей личной мане. Темная энергия портит заклинание». «Проклятие? Твою ж налево, то есть я не смогу освоить целительство в полной мере?» «Одним богам ведомо», — неопределенно хмыкнул придворный чародей. «Мир полон чудес, так что, возможно, всякое». «Вот же зараза ушастая! Подгадила так подгадила!» — вздохнул я. «Не знаете никого, кто мог бы снять проклятие?» «Знаю одного-двух, но ценники у них такие, что вряд ли вам по карману. Тут не только множественная линза нужна, но и качественный множественный щуп. На всем Алгада считанные единицы чародеев подобного уровня. В любом случае, в вольных баронствах вам делать в этом плане нечего. Все самые искусные чародеи обитают на западе континента. Либо за океаном. Там настоящие архимаги». «Надо же, как знакомо звучит. Значит, надо двигаться на запад и искать высших целителей или ушастую проклинательницу, либо самому развивать магию. Ладно, варианты есть, а значит, прорвемся. Благодарю за науку и советы, досточтимый Екзал», — обозначил я уважительно и, что случалось редко, искренний поклон придворному чародею. Хоть он по характеру был надменным и спесивым, не отказался помочь мне с моими скромными проблемами. Да и за печать я ему был благодарен. «Будете в Агдобе, заглядывайте. За небольшую плату обучу вас магическому щупу», — расщедрился чародей. «Ага, это по его меркам небольшую, для меня приличную». Распрощавшись с Якзалом, я направился в дворцовую мастерскую, где принял переработанные гвардейские повозки. Выглядели более чем недурно. Видно, что респектабельный человек едет, а не деревенский торгаш. Вставки из серой шкуры песчаного змея на темном дереве смотрелись превосходно. Правда, у всего имелась и обратная сторона медали. Чем дороже выглядит транспорт, тем выше шансы, что тобой заинтересуется преступное братье. Хорошо, хоть я торговал товаром, который сам мог за себя постоять. Если бы возил какие-нибудь ценные предметы, наверняка бы по 10 раз приходилось отбиваться от нападок разбойного люда. Расщедрился на новую сбрую для гурдов и приобрел третьего конелося, который потащит относительно легкий фургон для слуг. Хозяйскую повозку с грузом будет тянуть мякотка. Уже во второй половине дня я разобрался со всеми делами. Набрали провизии, освоили новые фургоны, продали ненужный хлам. Можно было отправляться в дальнейший путь, но я все-таки решил не срываться посреди дня. Отправимся ранним утром, а пока можно остаток времени посвятить тренировкам и долгожданному отдыху. Крутишься тут, как белка в колесе, ни минуты покоя. В дороге намного больше возможностей предаться безделью, чем в городе. Тут постоянно какая-то движуха. Засиживаться на месте, имея 3 голодных ртов и 3 голодных пасти гурдов, так себе затея. Каждый день это минус несколько золотых только на пропитание. Чем быстрее реализуем товар, тем лучше. «Мастер, хозяин привел красную эльфийку на рынок», — поведал слуга, которого я специально оставил дежурить на площади. «Наконец-то! А я уж и сам собирался идти выручать рыжую. Подзадержалась чего-то». Мы направились снова на рынок, где вскоре и отыскали мастера жёганых дел, который привел нерадивую слугу на невольничьи торги. Красная эльфийка выглядела неважно. На лице стоял смачный фингал, одно ухо было почти полностью фиолетовым. Чуть не открутили, похоже. «Узнаю свою Неуру». Так достало хозяина, что тому ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к наказаниям. Нехило же ушастой досталось. Прежним радиш их лупил нещадно, так что эльфийки были к подобному привычны. «Вы! Мрадиш, кого вы мне продали? Да ее же невозможно заставить работать! Вы ведь наверняка знали об этом!» — разорялся мастер жёганых дел. «Ньюру? Не несите чушь, из нее отличный повар. Замечательные блюда каждый день. Без понуканий, работают на совесть. Ваши проблемы, что не смогли заставить ее трудиться». «Да кому нужен повар за несколько десятков золотых, когда можно неодаренного раба поставить у плиты? Это возмутительно! Слушайте, народ! Этот прохиндяй продает некачественных слуг!» «Хватит возводить напраслину на честного торговца. Мои водные эльфы будут управляться с султанским фонтаном, а один даже станет законодателем мод в Абрасаксе. Да я вас за клевету засужу!» Мастер жогных дел буравил меня злобным взглядом. Он сам же устроил сцену так, что пол рынка слышал о негодности красной эльфийки к труду. За полную цену ее никто покупать и не вздумает. Мужчина грозился, что специально съездит в Эль-Гатор и продаст Ньюру там, где о ней никто не слышал, но я-то прекрасно видел, что никуда тащиться ему не хочется. А от ушастой он желает избавиться поскорее. Удивительно, как мрадеж терпел эту занозу, если она всего за пару дней довела бедного человека чуть ли не до нервного срыва. После непродолжительных торгов хозяин сдался и согласился на предложенную мной сумму. 11 золотых как с куста. Неплохой заработок. Вот только масштабировать его точно не получится. Сразу репутация ко дну пойдет. Да и таких же язв, как Ньюру, пойди еще найди. «Посмотрите на нее, вся побита и отхлёстана плетью», — скривила Лейтарис свою утонченную мордашку. «Стоили ли мучения того?» Я с интересом посмотрел в сторону красной. Мне тоже был любопытен ответ. «Еще бы во славу огня!» — расплылась Ньюру в ухмылке. «Всего на 2 дня вернулась словно к прошлому мрадюшу и уже столько заработала!» «Мастер!» — требовательно протянула она руку. «Твои 5 золотых и 5 серебряных монет. Ровно половина!» — выдал я жалование. «Тебе есть где их хранить?» «Кошеля у меня нет». «В таком случае добрый мастер Мрадиш может подержать твои деньги у себя. Пока ты не захочешь их потратить, разумеется». «Ну, пусть так», — с сомнением протянула эльфийка, глядя в мои предельно честные глаза. «Иди сюда, зараза. Дай хотя бы целебную печать на тебе применю». Мы отошли в сторону, и я принялся приводить свое имущество в порядок. Лейна осталась неподалеку в фургоне. На публике я старался ее не вытаскивать, поскольку инквизиторы косились постоянно. Ньюру благосклонно приняла помощь мастера. Я скрупулезно кастовал лечебное заклинание, слабо обращая внимание на окружение. Как вдруг на улице стало резко темнее, хотя до заката еще оставалось несколько часов. «Это еще что?» Отвлекся я и оглянулся вокруг. Люди смотрели вверх. Проследив за взглядами зевак, я лицезрел необычное явление. Оранжевый солнечный диск частично закрыл некий темный округлый объект. Луна, очевидно. «О, всего лишь затмение солнца», — выдохнул я. «Гиблое затмение! Нам всем конец! Судный час настал!» Раздались вдруг панические вопли вокруг. Глава 16. Рейнар Грунхальд. «Мне уже осточертело это пекло. Пропотел насквозь. И зачем только я потащился с тобой в эту проклятую пустошь?» — причитал магистр Тубарра. Рейнар уже даже не морщился, поскольку о страданиях коллеги он успел изрядно наслушаться во время перехода по пустынным землям Абрасакса. «Потому что таков долг Ордена», — отрезал Грунхальд. «Не помню, чтобы я был кому-то должен. Ты слишком сильно прицепился к этому лысому купцу», — заявил Тубарра. «Излишнее рвение может только навредить». «Рвение? Я просто выполняю обязанности магистра Ордена Железного Креста. Мы почти уверены в том, что Мрадиш — божественный посланник, а значит, наша цель — избавить Тардис от его присутствия». «Но зачем самим тащиться через полконтинента? Просто дали бы указание местному отделению Ордена, они бы изловили торговца». «Если хочешь получить хороший результат, делай самостоятельно», — проговорил Грунхальд. «Меня-то зачем потащил, раз уверен в том, что он адепт богов?» «Уверенность и точный факт — разные вещи. Мы обязаны удостовериться в том, что дар или проклятие ни при чем, и помощь высококлассного ясновидца здесь просто необходима». «Дал же мне создатель дар ясновидения!» Вздохнул тучный мужчина, устало, и утер лицо платком. «Нет бы кос спас где-нибудь в прохладных горах. Эх, сейчас бы окунуться в бассейн и не растирать песок между ягодиц. Рейн расставил сентенцию магистра без внимания, поскольку привык к ним за время перехода. «Мы и так потеряли троих бойцов в клятых степях и двоих отравили. Стоило ли оно того?» «Все адепты должны быть уничтожены». «Твое упрямство однажды выйдет тебе боком, Рейнар», — вздохнул Тубарра. «Попомни мои слова. Вы бы лучше следили за своим гурдом, коллега. Пройдитесь пешком, дайте кобыле хотя бы немного отдохнуть». «Тогда я точно отброшу копыта под этим чудовищным пеклом!» Вокруг них расстилалась бескрайняя пустошь. Лишь впереди проявились строения крупного города. Отряд Ордена, получив информацию от осведомителей, направился сначала в Эль-Гатар. Купца видели в Гримдашире, хотя предполагалось, что корабль прибудет в Малифеск. Из-за этого им пришлось несколько дней скакать без конкретных сведений. Лишь близ Фиант-Ларда им поступила информация о том, что Мрадиш направился по реке на север. Он действительно планировал сбыть водных эльфов в Абрасаксе, что логично. Поиски в Эль-Гатаре не дали результата. Святой Инквизиции очень не нравилось их присутствие, так что в какой-то момент речь чуть не зашла о боевом столкновении. Грунхальд заподозрил, что Инквизиция укрывает Мрадиша. Инквизиторы были настроены враждебно, да и Рейнар знал, что иногда они благоволят некоторым адептам. Жаль, что в Абрасаксе власть Ордена была крайне слаба. Тем не менее, одного информатора он отправил и в столицу. Курьерская птица чуть не померла от жары в пути, но донесла сведения. Мрадиш появился в столице, так что и Грунхальд повел отряд в Агдобу. Налет степных эльфов действительно потрепал их, а отравленные дротики песчаных оказались неприятным сюрпризом. Двоих нашпиговали так сильно, что даже зелье противоядия им не помогло. Магистр старательно плел целебные печати, но всех раненых спасти невозможно. Рейнар владел лекарским делом на посредственном уровне. Возможно, отдай он на тренировки и изучение магии больше времени, из него получился бы настоящий архимаг. Но времени никогда не хватало. Если все одаренные Ордена будут проводить время за учебой, кому адептов ловить? «Это еще что? Тень? Неужто будет дождь?» — с надеждой произнес магистр Тубарра, вглядываясь вверх. Грунхальд тоже сначала подумал, что чудом долетевшее сюда облачко закрыло часть светила. Правда, небо было полностью ясным. Рейнар тоже посмотрел ввысь и нахмурился. Черный диск медленно надвигался на солнце, закрывая его собой, а это могло означать только одно. «Гиблое затмение! Надо как можно скорее добраться до города! Живее, братья!» — скомандовал он и пришпорил гурда. Орден путешествовал налегке. Поклажа, состоящая в основном из запасов воды, перевозилась на вьючных гурдах. Путешествовать на далекие расстояния было не слишком приятно, особенно если тебе требовалось пересечь страны с очень разным климатом. В Фиант-Ларде необходимо одеваться теплее, в пустошах одеяла висели бы мертвым грузом. Обычно орденцы отдавали инвентарь в местное отделение Железного Креста, либо просто продавали. Отряд набрал скорость и поскакал вперед. На счастье, зыбучие пески им встречались редко, так что группа всадников неслась во весь опор. Подвел только гурт магистра Тубарра, который вымотался за последние дни. Пришлось пересаживать магистра на одного из вьючных гурдов, который ранее тащил воду. Запасы питья за время пути постепенно иссякли, так что гурт шествовал налегке и был относительно свеж. «Живее! Скоро твари полезут! Быстро за ворота!» — кричала стража возле входных врат. Народ, сломя голову, несся внутрь столицы, веря в то, что за пределами высоких крепостных стен они будут под надежной защитой. Всех пропускали без проверок. Инквизиторы даже не стали устраивать им допрос, с какой целью они прибыли в Агдобу. Во времена гиблых событий действовало негласное перемирие. Рейнар еще раз взглянул наверх. На солнце уже можно было смотреть не щурясь. Черная луна почти полностью поглотила светило, закрыв его своим темным диском. Штарт обычно являлся ночью. Это было время разгула темных сил и проклятой магии, поднимающей мертвых из вечного сна. Гиблое затмение — достаточно редкий феномен. Лучше всего его переждать в надежном месте за высокими стенами с достойным войском воителей и магов. «Магистр, хорошо, что вы успели до полного затмения!» Вышел на них неприметный мужчина в штатских одеждах. В качестве отличительного признака он продемонстрировал серо-серебряный крест на тонкой цепочке. «Где Мрадиш? Что он делал эти дни? Докладывай по существу». Участвовал в конкурсе на Султанский фонтан. Помог отбить покушение песчаных эльфов на Ишхада Пятого». «Помог?» — удивленно протянул Грунхальд. «Адепты редко помогают правителям. Наоборот, стремятся уничтожить и занять их место». «Ситуации бывают разными. Продолжай», — махнул рукой Тубарра. «Кажется, султан